Христос народився! Христос народився! Слава Ісусу Христу! Присаджуйтесь, пожалуйста. Господь великий, Он достоин славы. И слава Богу за еще одну возможность почтить Его, прославить Его, поклониться Ему. Слава Богу за еще одно Рождество, правда, в нашей стране. У нас благодать на благодать просто. Когда мы вновь и вновь можем вспоминать об этом событии, когда мы вновь и вновь можем возобновлять, как брат говорил, этот чистый смысл. Для чего это было? Для чего Он пришел? Читаю два места Писания. Матфея 2 глава 11 стих. «И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». И второе место Писания, также Матфея 16 глава с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И 15 стих. «Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня?» Братья и сестры, хочу, чтобы мы сами себе сегодня задали этот вопрос. Кто для нас Христос? Кто для меня лично Христос сегодня? Кто Он? Мы так много поем, мы так много проповедуем, мы, скажем так, правильные ответы знаем наизусть и можем написать целый список, правда? Но кто Он на самом деле для меня сегодня? И да, мы знаем, там дальше отвечает Петр, говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Христос говорит, блажен ты, Симон, ну что, не плоть и кровь тебе это открыла. Но это было откровение Петра, братья и сестры. На тот момент, в ту минуту, это было откровение Петра о том, кто перед ним. Но какое наше откровение сегодня, кто Он для меня? Кто Он для меня? И нам так хорошо и чудесно сегодня быть здесь, правда? Ну, мне очень нравится. Хор так чудесно поет. Братья проповедуют стих такой вот. Проникает, касается сердца. Знаете, я вот иногда ловлю себя на мысли, что мне хорошо здесь. Мне. Но мы читаем об этих мудрецах, что они пришли, пав, поклонились ему, открыв сокровища свои, принесли ему дары. Я не проповедую сейчас перед сбором, братья и сестры. Сбор мы сделаем в конце. Я проповедую о том, что кто Он для нас, и если Он для нас действительно наш Царь, наш Мессия, Христос, помазанник, который пришел спасти, который царствует над небесным и земным. Какие дары мы сегодня Ему принесли? У нас уже складывается такая добрая традиция, Новый год, Рождество, мы дарим подарки кому? Друг другу, близким нам людям, себе иногда, да. Можем что-то позволить, да, вот на Новый год куплю, да. Но что мы принесли сегодня Христу? Кто Он сегодня для меня? Он сегодня тот, который делает мою жизнь лучше. И это так, слава Ему. И наш пастор в последнее время часто вспоминает книгу Иова. И мне пришли на память слова сатаны в первой главе. Помните? Когда сатана пришел пред Богом, и Бог говорит, где ты был? Он говорит, я обошел всю землю. И Бог говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? И перечисляет его характеристики. что он праведный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И вот слова сатаны. И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». И так дальше. То есть он перечисляет те благодеяния Божьи, которые он произвел, и говорит: ну, даром ли он богобоязнен? Знаете, я себе задал этот вопрос. Мне так хорошо, что Бог меня благословляет. Он хранит, Он оберегает, Он устрояет мои пути, мою семью. И я очень благодарен Ему за это. Но кто Он для меня? Он лишь тот, кто делает мою жизнь лучше? Или Он достоин того, чтобы я своей жизнью прославлял Его? Во 2 Коринфянам мы читаем: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Жить для Него. Сегодняшнее служение, братья и сестры, это для Него. Нам хорошо, нам приятно, мы что-то получаем, но в первую очередь это все для Него. Хор поет для кого? Для Христа. Понимаете, мы не христиане, потому что чтобы нам было хорошо. И только. Это хорошо, что нам хорошо. Слава Иисусу, я двумя руками за. Бог добрый. Я прославляю и благодарю Его за это. Но очень важно, чтобы, знаете, через запятую от того, что нам хорошо, мы в своих жизнях, нашей целью было прославить Его, принести Ему дары, чтобы Ему было приятно. От того, что я пришел сегодня на служение, приятно ли Христу сегодня? Приятно ли Христу, что я? Задайте себе этот вопрос. Принесли ли мы Ему дары сегодня? Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы живущие уже не для себя жили. Это сложно. Гораздо приятнее, когда Господь благословляет, окружает милостями, щедротами. И Он такой, слава Ему. Но очень важно, чтобы мы вот через запятую, чтобы мы помнили вот эту истину, чтобы живущие уже не для себя жили, чтобы Он прославлялся в нашей жизни, чтобы Ему приносить дары, чтобы, уходя со служения, знаете, мы задавали вопрос не что я получил, а получил ли Господь от меня сегодня, было ли Ему сегодня приятно, угодил ли я Ему сегодня. Знаете, мы иногда, некоторые говорим, ну там, и проповедовали сегодня что-то не то, и пели как-то, и звуки громко было. Знаете, и это показывает, где наш фокус. Что наше христианство иногда, оно не христоцентричное, а эгоцентричное. Мы приходим, чтобы угодили мне. Чтобы я сел, и мне угодили. Мне спели хорошо, украсили зал, поубирали. Лучше, чтобы текст песен был, чтобы мне пелось. Желательно, чтобы мне еще проповедовали, что Бог меня любит и благословляет меня, и какой я молодец, что пришел. Но доволен ли Бог сегодня нами? Вот с этим вопросом я хочу, знаете, чтобы каждый из нас остался и задавался этим вопросом почаще. Чтобы Христу была слава, чтобы Ему были дары, чтобы Ему было поклонение. Не что я получил, но получил ли Господь от меня потому что Он мне даст во 100 крат. Да благословит нас Господь, братья и сестры. Аминь.